Я под сенью креста молча слезы роняю, и как будто бы вновь слышу слабый твой вздох. Отче мой, им прости, что творят и не знают, что весь мир омывает жертвы праведной кровь. Это все за меня, за тебя Божья плата, за грехи, что как бремя нам на душу легли. Иисус на кресте без вины виноватый распростер свои руки на широты земли, на широты земли. Сердцу тесно в груди, мир спасать так непросто, но без муки твоей нам прощение. Померкнул вокруг, и осталось вопросом: Отче мой, для чего? Лишь молчанье в ответ. Но настала заря, смерть отвергнул распятый, воскресеньем своим двери в небо открыл. На престоле с Отцом, там, где свет незакатный, как ходатай за нас, чудный Эммануил. Это все за меня, за тебя Божья плата, за грехи, что как бремя нам на душу легли. Иисус на кресте без вины простер свои руки на широты земли, на широты.